communication, and I hope the communication will deepen because we have only. У нас есть общение, и я надеюсь, что оно будет углубляться. У нас остался всего один день. Один день я не смогу присутствовать. Смогу быть только с утра, и в 9:30 нужно будет уйти. А до этого сможем сделать все формальности, сфотографироваться вместе и так далее. Это в понедельник. А в воскресенье будет общий ужин, и сможем повеселиться. И столько веселья могут принести четыре элемента, если мы сможем освоить их. А если не сможем, то это очень жаль. Чтобы их понять, то нужна мудрость. Мудрость — это принятие, а принятие — это мудрость. То, что нам нужно, особенно я не так хорош в принятии. Но у меня есть некоторый опыт в изучении мудрости, практиковании мудрости. И у нас может быть интересное общение. Есть ли какие-то вопросы сейчас? Есть вопросы? Лоренцо умеет умение, и я надеюсь, что он будет таким же умелым в медитации. Мы или закрываем окна, или включаем кондиционер, и то не получится. Итак, пожалуйста, прочтите первый вопрос. Что действительно существует? То, что действительно существует в буддизме, это нирвана. И нирвана — это не нигилизм. Но это не некое существование, которое можно уцепиться. И это загадка нирвана. И когда мы поймем что-то о нирване, мы поймем, что вера не может быть слепой. Вера должна иметь мудрость. Слепая вера не доказана, потому что вера определяется как убежденность. Вы упорядочиваете с объектом и с точки зрения тела, объект — это эти шесть характеристик Земли и так далее. Они устанавливают вас на объекте. Они, безусловно, существуют, но в относительной реальности. Мы все время боремся со своими снами. Мы не выходим за рамки относительной реальности. И реальная, относительная реальность — это искусственное умение, чтобы вывести нас за рамки этой относительной реальности. Но чтобы выйти за рамки, мы не должны игнорировать ее, а должны быть способны выдержать ее. И снова речь о принятии. Это выдержка. Нам нужно принять, это значит выдержать факты. И факт в том, что как бы глубоко мы ни исследовали, мы в своем опыте не найдем чего-то, чтобы стояло на пяти агрегатах. И согласно буддизму, наш опыт — это пять агрегатов. Без иллюзий. Когда мы поймем пять агрегатов, то сможем понять себя. И чтобы понять агрегаты формы, мы изучаем медитацию на четырех элементах. Это цель медитации на четырех элементах. И поскольку мы в заблуждении относительно формы, то мы в заблуждении относительно ощущений, и из-за этого мы в заблуждении относительно ума. И поскольку мы в заблуждении относительно ума, мы не понимаем объект, который ведет к освобождению. Дхарма в сутрах настройки ума на осознанность означает ментальные объекты, которые ведут к освобождению. Это не какие-либо ментальные объекты. Итак, прежде всего, нужно понять агрегаты, как они есть. Чувства или восприятие, или эмоции, и мы не должны быть заблуждение относительно объекта. Иногда он приятен, иногда неприятен, иногда и неприятен, и не неприятен. Это факт. Мы должны исследовать его как факт. Значение дхармы в этом смысле — это правда. И правда, которую не Будда придумал. Комментарии к Сатипатане говорят, что Будда просто показал путь к древнему городу, потерянному в джунглях. И единственный способ войти в этот город, как это было в средневековые города, как в Праге. Есть северные ворота, южные ворота, западные ворота или восточные ворота, и нужно войти в них, через них в город. И нирвана сравнивается с таким городом, что мы можем войти либо через понимание детальное, тщательное понимание формы, ощущений ума и ментальных объектов. Но чтобы достичь освобождения, или, по крайней мере, привести объект освобождения в свою сферу восприятия, нам нужно понять целое. Абхидхарма Коша объясняет это очень ясно. Когда у нас есть идея об осознанности ментальных объектов, ментальные объекты мудрости, тогда мы можем войти через ворота в древний город Нирваны, который построил не Будда. И не Будда его изобрел. А он всегда был там и всегда будет там. И когда мы поймем этот объект ума, то мы можем войти в этот город, медитируя на форме или на ощущениях, или на уме. И мы поймем, что в этих пяти агрегатах ничего нет. Что можно воспринимать как я или принадлежащее мне. Когда вы поймете это, то сможете войти туда, медитируя или на теле, или на ощущениях, или на уме. Разные техники, разные подходы, разные умения. И в Сатипаттане не такой большой объем для улучшений, только искусные умения. Они могут быть очень могущественными. Особенно искусные умения понимания формы. Но цель этого — это проникновение в четыре благородные истины. Это то, что является постоянным. В проникновение в пять агрегатов, как в воображение. И таким образом, неважно, это Тхеравада или Махаяна или Ваджраяна, в первую очередь нужно понять, что мы живем во сне. Это и есть буддизм. И это не имеет ничего общего с нигилизмом. Это огромное непонимание. Даже очень умные люди, как предыдущий папа, он говорил о том, что буддизм великий, но у него есть тенденция к нигилизму. Потому что они понимают только то, что знают. И буддизм — это не религия. Буддизм — это духовная наука. Вам не нужна религия, если у вас есть духовная наука. Если нет, то поможет наверняка. И, насколько я знаю, нет такого слова, как религия на санскрите или на китайском. Это современное слово. Даже философия — это современное слово. Только есть то, что есть, это дхарма, правда, тао. И то, что мы, то, что нам нужно делать, это применить свои концепции к чему-то, что мы не знаем. Это естественный процесс. Мы обязаны это делать, иначе нам нужно больше изучать, больше созерцать. Я задавал такие вопросы компетентным учителям. И я потихоньку осваивал это, заняло у меня много лет, я не такой. И буддизм — это не то, что можно считать религией. И слепая вера может быть очень серьезным препятствием в духовном смысле. А нирвана означает отсутствие неведения, отсутствие ненауки. И у нас отсутствие науки, поэтому мы страдаем. А какое к этому имеет отношение нигилизм? Никакого. Мы просто не тренируем наш духовный интеллект для того, чтобы встретить мудрость жизни. Это вызов изучать, практиковать буддизм. Если мы не хотим принять этот вызов и хотим продолжить цепляться за свои идеи о том, чем мы являемся, чем мы не являемся, что мы хотим, чего мы не хотим, то как нам выбраться из этих проблем? Вы убеждены? Нет. Какой был следующий вопрос? Вопрос был такой, насколько реален риск скатиться в нигилизм? Не думайте, что буддисты в традиционных странах буддиста понимают. Те, кто понимают, это не так много людей. Мы просто следуем договоренностям, и наши договоренности очень отличаются от договоренностей в Китае или Японии или в Индии. Поэтому очень важно изучать различные способы мышления. Итак, следующий вопрос. В вашей традиции как кармические семена, как хранятся кармические семена? Какая традиция моя, не хотелось бы знать. Хранятся кармические семена в Баванге. Очень важно понять это, да. Баванга — это результат в сознании, она не в активном сознании, поэтому она хранит семена предыдущего опыта. А как только объект меняется, она разбивается. Проверьте сами, вы изменяете объект восприятия, ощущения или ум. Потому что меняете объект. И все меняется. Баванга не используется в йогачаре, но тогда назовем это алая. Это то же самое, та же функция, которая означает продолженность ума. Нет разницы в их функциях. Активный ум не имеет продолженности. Когда мы меняем объект, чувство, тогда появляется продолженность. И буддизм дает очень простой научный ответ, что поскольку мы имеем неведение, то мы храним наши волевые формации, это и есть карма. Мы делали это в предыдущих жизнях, поэтому мы здесь. И мы делаем это в этой жизни, когда цепляемся за свои ощущения и прилипаем к объектам. Мы не понимаем объект, не проникаем в то, что ощущения непостоянны. Поэтому практика дьяны, концентрации так важна. Когда вы преуспеете в концентрации, сможете оставаться в том же ощущении. Если вы не такой хороший медитатор, как, например, я, то на час или полтора, но этого достаточно. Если вы собираетесь жить в пещере без контакта с внешним миром, то вы можете удлинить это время. И можете, как в тибетской традиции, применить это к уму и изучать природу ума. И когда мы всегда меняем наши ощущения, наш ум становится нестабильным, но мы не понимаем, что мы меняем ощущения, потому что ощущения основаны на прикосновении, и нет прикосновения без объекта. А прикосновение — это когда ощущения, ум и объект объединяются как тренога, и мы можем получить некий опыт. И мы либо проживаем это с мудростью, не с неведением, присваиваем себе это прикосновение. Когда вы станете могущественными практиками, то вы не будете присваивать касание. Я помню, рассказывал историю доктора Яна Тилока. Я встретил в Коломбо, когда был монахом. Он не из Германии. Он читал различные отрывки в Дхаммападе и был так поражен, что поехал в Индию, Шри-Ланку, стал монахом, хотя был еще довольно молод. И рьяно практиковал и медитировал, и получил признание. И когда он состарился, умер на Шри-Ланке. И перед смертью поскольку он был монахом очень долгое время и приходилось есть, что попало, и получил много проблем с пищеварением, и нужно было провести операцию для продолжения жизни, потому что кишечник больше не переваривал пищу. И нужно было вскрыть живот и часть кишечника вырезать и объединить. И его доктор был уже довольно пожилым, больше 80 лет. Доктор, который должен был его оперировать за 30 лет до того, как я его встретил. И этот немец Яна Тилока, который был не только исключительный ученик, но и исключительный медитатор. Он попросил доктора: «Пожалуйста, не давайте мне никакой анестезии. Я хочу быть в сознании, я не хочу иметь притупленное внимание». А доктор сказал: «Ну, вы простите, у нас есть правило, это не разрешено. У меня будут проблемы, если я так сделаю». Тогда он сказал: «Хорошо, я понимаю. Дайте тогда мне символично небольшое количество». И он дал, возможно, третью часть дозы. И он оставался все еще в сознании, когда вскрыли его живот и отрезали кишечник. И сшили, и он находился в медитации все это время, расслабленный. В китайской литературе вы найдете известную историю о человеке, который стал наиболее важным защитником дхармы. Его отравили. В него попала ядовитая стрела. И известный доктор оперировал его, и они играл в шахматы. В это время он, наверное, имел, должно быть, он имел очень высокую концентрацию и мудрую непривязанность. И был очень гордым. Необыкновенно гордым. И он не слишком приятно закончил. И он был обращен в дхарму и стал защитником дхармы. Он убил бесчисленное количество людей. но стал защитником Дхармы. Благодаря невероятным силам своего ума. Попробуйте. Все возможно, когда ум имеет силу. И эта сила ума — это шамадха. И Будда учит Самьютта Никая, чтобы перебраться на другой берег. А в буддизме другой берег — это нирвана. Нужно уметь хорошо плавать, как если хотите переплыть великую реку Ганг. Не в Гималаях, это просто ручеек небольшой, но где-то в Бенгалии. Если хотите пересечь Ганг, нужно действительно быть экспертом в плавании. И он сравнивает это плавание с шамадхой, с дьяной. И в Тхераваде шамадха объясняется как освоение этих дьян. Сейчас мы рассматривали другой подход. Мы также будем обсуждать его завтра. И эти подходы дополняют друг друга. Как только у вас есть самадхи, это не обязательно означает дьяну. Тогда вы можете использовать его. И если вы привыкнете к нему, то у вас не останется ментальных проблем. Арахаты и Будда, они всегда в состоянии ментального равновесия. Без верх и вниз. А мы все еще вверх и вниз. И медитация на форме очень-очень ценна. Потому что эти вверх и вниз имеют отношение к нашему опыту формы. Потому что мы имеем заблуждение относительно формы, и поэтому мы имеем заблуждение относительно ощущений. Но парадокс, который так широко используется в индийской литературе и поэзии, в индийском театре, парадокс в том, что если у вас есть хорошая концентрация, вы можете еще больше наслаждаться формой. Но не нужно застрять в этом наслаждении. Потому что если мы застрянем в форме, то мы не будем наслаждаться формой. Верите ли вы в это? И поскольку мы застряем в форме, большинство художников не очень счастливые люди, потому что они застряли в форме. Они могут быть очень-очень талантливыми, но застряли в форме. Следующий вопрос. Лучше медитировать в обычной жизни короткими подходами или дольше, но реже? Комбинировать ответ. Какие-то методы иногда лучше работают, какие-то хуже. Главное — сохранять постоянное восприятие. И когда стабильное восприятие работает, мы возвращаемся к четырем элементам. Или переходим к дыханию, пока мы не стабилизируем. зависит от ситуации, я объясняю. Мы не можем сконцентрироваться, потому что не привыкли менять объект так часто, поэтому возвращаемся к дыханию и стабилизируемся, и можем сидеть дольше. Мы не должны расстраиваться. Это вызов. Если это не работает, изменение объекта, то мы возвращаемся к одному объекту, дыхание или любой другой объект, к которому мы привыкли. Тогда концентрация становится более заметной. Если мы продолжаем работать над объектом медитации, даже если это четыре элемента, это становится привычкой и будет все легче и легче. Но прежде чем стать привычкой, вы должны преодолеть. Если мы не выстоим, то даже с любой помощью бодхисаттв, которая всегда с нами, как мы справимся? Что мы сдаемся, как только сталкиваемся с трудностями? И изучая медитацию в начале, возможно, лучше начинать с более коротких периодов. И комбинировать с объектами, к которым вы больше привыкли, чтобы чуть-чуть надольше оставаться. Сможете медитировать средний период, около 30 минут, и постепенно увеличивать время. Медитируя на четырех элементах, можно вернуться к дыханию и пробовать дальше с дыханием. Возможно, для начинающих работа с дыханием будет легче, чем с четырьмя элементами. Я всегда путаю с шестью элементами, потому что это тоже очень важная медитация. Обычно ей обучают в Махаяне. Есть, кроме этих четырех элементов, еще есть элемент пространства и элемент сознания. И это живое существование, не более, не менее. И так все зависит от человека. Некоторые медитаторы могут эффективно оставаться с объектом, а некоторым объект может приносить много трудностей. Но раз уж мы взялись медитировать, то мы ищем этих трудностей. Если мы не будем иметь трудностей, как мы получим открытие? Но трудностей также не должно быть слишком много. Но мы также не должны немедленно заканчивать практику, как только получили неприятные ощущения. Мы полностью идентифицируя себя с ними. Thank you. Я слышу хорошо для своего возраста, но это не то, что было 30 лет назад. Для медитации на элементы это задача разбить материализм в уме. Нужно сохраняться в телесном ощущении, в телесном восприятии. И вопрос, мне нравится философия, и иногда я скатываюсь сам в нигилизм. И в этих состояниях я думаю о том, что нирвана нереальна. Если убрать самсару, если убрать формы, и благородный путь не существует. Это был мой вопрос про нигилизм, потому что я часто скатываюсь в такие состояния. Нужно ответ больше, нужно больше обучаться. Нирвана не такая легкая. Это не совсем то, что наши концепции нам говорят. Наши концепции о религии, Боге или еще непонятно о чем. Но нирвана — это отсутствие неведения. И отсутствие неведения означает оставаться в дхарме. И дхарма — это также что-то, что есть в мире, но великая дхарма — это нирвана. И в этом смысле в буддизме вы не можете понять нирвану без понимания обычной реальности, как она есть. Мирская реальность — это 5 агрегатов, 6 объектов восприятия, 18 элементов восприятия, включая 6 видов сознания и так далее. Это то, чем мы являемся. Это и есть наша лаборатория. И когда мы знаем, что это наша лаборатория, мы начинаем понимать, как умен был Будда, взаимозависимое возникновение. Будда ничего не открыл. Будда просто объяснил факты взаимозависимого возникновения. Когда мы поймем взаимозависимое возникновение в мире, мы можем понять причины и условия нирваны. Это вклад Будды. Знать мир, как он есть, без заблуждений. Чтобы быть способным управлять своей негативностью. Согласно буддизму, основа для всей негативности — это жадность и неправильные взгляды. Поскольку у нас есть неправильные взгляды и жадность, у нас есть негативность. И это вызов. В Махаяне говорят о природе ума и пустоте, как о единственной реальности, таковости. Наутхироваде анализирует факты. Факты — это дхармы, и дхарма — это то, что есть. И вам не стоит изучать это только из книг. Вам нужно исследовать это в своей собственной лаборатории, в вашем теле и в вашем уме. Это единственная наша лаборатория. И когда вы наверняка знаете, что такое рупа, это не означает, что вы уже не привязаны к рупе, к форме, но вы уже привязаны к мудрости, и это огромная разница. Очень большая разница. тогда у вас все еще будет эта негативность, но вы сможете обучаться из нее. Это и есть Махаяна. Вы не подавляете негативность или неприятные ощущения, которые ведут к неприятию, или приятные ощущения, ведущие к цеплянию, но используйте их для мудрости и минимизируйте их. Это совершенство бодхисаттвы. Это не... Вы получаете мудрость, не застреете в самсаре. И благодаря состраданию не застреете в нирване и не застреете нигде. Это наивысшее совершенство, к которому буддизм когда-либо мог прийти. Но мы не знаем точно исходных писаний. И у нас есть о чем подумать. И можем расслабиться на 10 минут, и после чего 10, полчаса медитации и чашка чая. И жизнь продолжается. И я надеюсь, с этим курсом мы потихоньку-потихоньку придем к и сможем получить больше мудрости, которая нам определенно понадобится в ежедневной жизни, чтобы выдержать и уменьшить наше цепляние и гнев к минимуму, свести к минимуму, без того, чтобы полностью их удалять, свести их к минимуму и учиться у них. Это великое преимущество Махаяны. Какая разница между нирваной и самсарой? Они не одинаковые и не различные. Это немного отличается от концепции Бога. Если бы они были одними тем же или разными, то, как учит Великая Сутра, мы никогда бы не могли их реализовать. Надеюсь, что после этого курса вы сможете получить больше осознанности и понимания. И осознанность — это ключ к пониманию, иначе мы просто застрянем. Эмоции появляются, мы слепо следуем. Мысли появляются, мы слепо следуем. Когда мы медитируем с большим пониманием, то мы сможем даже во снах иметь сопровождение. Мы можем так многому научиться во снах.